Глава 11. Белые камни. Огненная элементаль внутри меня чувствовала силу, исходящую от этой земли, от этих камней, и жаждала вырваться на свободу. Точнее, ее сдерживала печать, но даже ее не должны были увидеть. Счет шел на мгновение, времени на раздумья не оставалось. Эдвин загораживал путь к отступлению. Поэтому я закрыла лицо руками и с тихим всхлипом уткнулась ему в грудь. Кажется, ректор ждал от меня другой реакции. Сначала он замер, а после этого прижал меня к себе в ответ и погладил по голове, утешая. Жар внутри меня немного сдал позиции, но печать не уснула. Только бы Риспи не почуяли проклятую элементаль. До меня донесся немного удивленный голос одной из лисиц. «Надо же! И правда привел девицу?» Эдвин резко ответил. «Что, убедились?» После этого он осторожно сжал мое запястье. Печать начала засыпать, и я позволила ему отвести руку от моего лица и показать Риспи обручальное кольцо. Голос второго Риспи прозвучал старческим ворчанием. «Кольца, кольца! Глянь, Ривесь, что-то здесь не так. Камни не чувствуют ее». «Что значит «не чувствуют»?» — взорвался Эдвин. «Она моя жена. Церемония прошла в храме, все как положено». «Пусть подойдет», — повелительно произнесла первая лисица. «Что? Ну уж нет, так она сможет почуять огонь внутри меня». Я решительно вырвала руку у Эдвина и вцепилась в него изо всех сил. Ректор попытался меня успокоить. «Тебе ничего не сделают, Лина. Они посмотрят, и мы уйдем». Я мотнула головой, не отрывая лица от его груди. «Пусть хвосты свои рассматривают. А меня не надо. У меня внутри огненная элементаль. И я не знаю, сможет ли сдерживающая печать помешать Риспи учуять ее». Старый Риспи расхохотался. «Не бойся, девочка. Мы тебя не съедим. Хотя, наверное, у тебя нежное мясо». «Рубах!» — оборвала его вторая лисица. «Не пугай ее. Чуешь, магии у нее кот наплакал. Даже удивительно, что ты выбрал себе в жены такую слабачку, Эдвин». «Моей силы хватит, чтобы затолкать тебе в пасть собственный хвост, Риспи. Но если я выпущу ее, жертва моей матери станет напрасной». «Жену не по магии выбирают», — процедила Двин. «Что еще нужно от нас?» Какое-то время Риспи молчали. Жар внутри меня продолжал накатывать волнами и никак не желал успокаиваться. Только близость ректора сдерживала магию. А еще я внезапно ощутила, что это происходит не из-за самого Эдвина. На его теле было что-то еще, но пока я не могла понять, что это. Ривесь заговорила первой. «Мы видим ваши кольца и свидетельствуем, что ты и правда привел жену в дом, Эдвин. Но что-то не так. Мы с Рубахом будем советоваться со старшими и дадим тебе ответ позже». «Надеюсь, все ваши будут сидеть за рекой это время», — многозначительно произнес ректор. Старый лис проскрипел. «Старший и младший мы не указ, но мы передадим твое пожелание». Эдвин попытался развернуться и уйти, но я все еще цеплялась за него изо всех сил. Ругнувшись, он подхватил меня на руки и понес прочь. Стоило нам отойти от камней, как печать тут же уснула, и жар утих. Я не смогла сдержать вздох облегчения. А когда Эдвин поставил меня на ноги рядом с лошадью, накинулась на него. «Ты! Почему ты не предупредил меня, что там будут риспи?» «Какая разница? Они тебе ничего не сделали», — равнодушно пожал плечами он. «Какая разница?» Я едва не поперхнулась от негодования. «Ты серьезно? Эти твари опасны. Они умные, хитрые и, да, могут убить человека. Что тебя с ними связывает? Что это были за смотрины новой жены?» «Так нужно», — туманно объяснила Двин. «Поговорим дома». «Дома ты придумаешь еще один повод, чтобы скрыть от меня все», — заупрямилась я. «Разговоры с тобой ни к чему не приводят». «Потому что это не твое дело», — спокойно ответил он. «Это дела нашей семьи. Ты часть этой семьи только на время, и к ее секретам допущена не будешь. Делай, что я говорю, и все будет хорошо». «Так же, как с предыдущими женами твоего брата?» Я прикусила язык, но поздно. Эдвин тут же приблизился ко мне и прошептал. «Женами? Откуда ты?» «Неважно», — отмахнулась я. «У него было 4 жены, и они погибли, правда? И теперь кто-то пытается убить меня». «С тобой все будет хорошо», — рыкнул Эдвин. «Садись на лошадь. Разговор мы продолжим дома, подальше от лисиц». Он оглянулся в сторону белых камней и решительно направился к своему коню. После того, как ректор взлетел в седло, я какое-то время молча стояла и смотрела на него снизу вверх. В темноте не было видно выражения его лица. Забиралась на лошадь я нарочито медленно, а затем подобрала поводья и пустила ее в галоп. Бегая кобыла сорвалась с места и помчалась в противоположную от дома сторону. Больше всего мне хотелось побыть одной и подумать. Но наделать глупостей не дал Эдвин. Соловый жеребец в несколько прыжков настиг мою лошадь, и жесткая рука перехватила поводья. Дальше мы ехали почти шагом. Эдвин вел мою лошадь под уздцы. Я не пыталась сбежать, а ректор не пытался заговорить со мной. В имение мы въехали глубоко за полночь. Усталость начала брать свое, и меня клонило в сон. А еще я чувствовала, что внутри снова начинает ворочаться жар. Волны магии поднимались изнутри, а затем утихали, вызывая озноб. Как не вовремя. А может, и наоборот. В комнате я обессиленно упала на постель и уткнулась лицом в подушке. Кетту проснулся и подполз ко мне. Я отстраненно слушала, как Эдвин складывает арбалет в тайник. Как только стенная панель с тихим шелестом встала на место, он заговорил. «Лина!» Но у меня не было ни сил, ни желания отвечать, поэтому я выдавила. «Уйди! Не хочу тебя видеть!» Ответом мне было сердитое сопение. После этого мой фиктивный супруг удалился. Я нашарила артефакт-осветитель и погасила его. Огненная элементаль, пробужденная магией белых камней, бушевала внутри. Меня знобило. Кетту пытался утешить меня и вылизывал мой лоб. Его язык казался приятно прохладным. «Спасибо», — пробормотала я. «Вечно от риспи одни неприятности». Меньше всего я хотела встретить этих хитрых тварей, но на свою голову заключила брачный контракт с ректором. Теперь мало того, что живу под боком у риспи, так еще и семью моего фиктивного мужа что-то связывает с огненными духами. И, кажется, наш брак имеет к этому непосредственное отношение. Сил на размышления больше не было, и я забылась беспокойным сном. Жар внутри то нарастал, то угасал. Только к утру огненная элементаль успокоилась, а вместе с ней и печать. Поэтому одно из правил, озвученных Эдвином, пришлось нарушить. К завтраку я не спустилась, сказавшись больной. Еду, принесенную Эрикой, тоже оставила нетронутой. Я проснулась только ближе к обеду и долго сидела на постели, поглаживая мягкую шерсть Кето. За этим занятием меня и застал Эдвин. Он ворвался в комнату без стука. Я вздрогнула и прижала к груди одеяло. «Проснулась?» — мрачно спросил муж. Я кивнула и снова устремила взгляд в сторону окна. Ректор широким шагом приблизился и сунул мне в руки квадратную шкатулку. «Что это?» — подозрительно спросила я. «Открой, узнаешь», — загадочно ответил Эдвин. Я сердито посмотрела на него, но шкатулку открыла. И снова не смогла сдержать удивленный вздох. Со смешанными чувствами я смотрела на содержимое шкатулки. Черный контур лисьей морды из оникса на белой бархатной подушечке. Серебристая оправа, усыпанная мелкими бриллиантами. Я снова не могла отвести взгляд и не могла скрыть своего восторга. Это что, попытка извиниться или подкуп? Чтобы молчала, радовалась и не задавала вопросов? Над головой раздался голос Эдвина. «Примеришь?» В его тоне проскользнуло деланное равнодушие. Но в глубине глаз ректора я видела напряженное ожидание. «Его волнует моя реакция? С чего бы?» Кету махнул белым кончиком хвоста и с интересом обнюхал подарок. Я кивнула и, не вставая с постели, позволила Эдвину застегнуть у меня на шее цепочку. Волосы пришлось перекинуть вперед, и только тогда я спохватилась, что надо бы собрать их. Ректор отошел в сторону и отвернулся. Я выскользнула из-под одеяла и подошла к зеркалу. Атласная сорочка не сочеталась с украшением, но я уже видела, что с любым из купленных платьев оно будет смотреться шикарно. «Спасибо, Эдвин», — пробормотала я, продолжая крутиться перед зеркалом. Ректор бросил взгляд через плечо, и я возмутилась. «Эй, я еще не оделась!» Он с усмешкой сказал. «Сейчас пришлю Эрику. Собирайся на обед. Потом у нас очередной урок танцев». После этого он вышел из комнаты. Я опустилась на кровать и погладила Кету. Лисенок явно одобрял новое украшение, а я чувствовала себя... странно. Мне никогда не делали таких дорогих подарков. Тем более мужчины. Не знаю, чем руководствовался Эдвин. Желанием загладить свою вину или купить мое молчание. Но я помнила, как ему не понравился кулон. Ректор купил его специально для меня, и от этого внутри разливалось тепло. Когда Эдвин заглянул в комнату снова, Эрика собирала мои волосы в пучок. Он раздраженно произнес: «Мы опаздываем, Лина!» С этими словами он бросил на служанку многозначительный взгляд. Та отложила расческу, наклонилась и вышла. А ректор протянул мне руку. Я тряхнула гривой светлых волос и укоризненно произнесла: «А прическа?» «Тебе так лучше. Идем». Я нехотя подала ему руку и встала. Уже в коридоре я проворчала: «Твоей матери это не понравится». Он сухо ответил: «Поверь, у нее сегодня гораздо больше поводов для недовольства, чем твоя прическа или украшение на твоей шее». Я невольно погладила кулон кончиками пальцев. Расставаться с подарком не хотелось, и я рискнула надеть его на обед. Теперь я лучше понимала неприязнь семейства Рокфос к лисам. Они напоминали им о Риспе, как и всем жителям Хелмилена. Странно, что при этом у них на гербе лиса с двумя лисятами. А Рокфосов, похоже, с Риспи связывала какая-то весьма неприятная история. Точнее, не история, а какой-то договор. Но спрашивать ничего у Эдвина я не стала. Пусть думает, что я смирилась. Уже ясно, что он ничего не скажет. Придется поискать другие источники ценных сведений. Как и говорил ректор, госпожу Мадлен я сегодня совершенно не интересовала. Старуха была погружена в мрачные раздумья, и я наконец-то смогла насладиться едой сполна. Прогулка с Эдвином на этот раз вышла короче. У меня лучше получалось танцевать, и мы вернулись в имение еще до заката. Но вместо того, чтобы отправиться в комнату, я побрела по саду. Ноги сами вынесли меня к калитке среди живой изгороди. Поляна манила, но теперь я отдавала себе отчет в том, что делаю. Поколебавшись, я осторожно потянула щеколду. За моей спиной раздался знакомый мальчишеский голос. «Уверена, сестричка!» Я повернулась и снова увидела черноволосого мальчишку. Те же черные штаны и рубашка, челка, закрывающая глаза. Наверное, он родственник Сулаки. На губах ребенка играла доброжелательная улыбка. Я пожала плечами. «Ты сам сказал мне поговорить с Сулаки?» Я потеребила щеколду и решилась высказать свою догадку. «Это ты выпускаешь Кетту из моей комнаты по ночам, верно?» Он рассмеялся и неопределенно ответил. «Вроде того». «Вроде того», — передразнила я. «Из-за тебя у меня неприятности». Мальчишка одернул длинный рукав и напомнил. «Из-за меня ты смогла поговорить с Сулаки, верно? А сейчас твой визит может ей не понравиться, сестричка». Я скрестила руки на груди и ответила. «Почему я должна тебе верить? И почему ты зовешь меня сестричкой?» Вместо ответа мальчишка спрыгнул в кусты и снова исчез. Я сердито фыркнула и отворила калитку. Дорожка почти сразу терялась в траве. Я шагнула вперед и свернула направо. Пошла вдоль живой изгороди, чтобы меня не мог заметить Эдвин. У основания башни кусты были еще гуще. Когда я приблизилась к ним, из глубины донесся смешок. Я замерла и тут же услышала спокойный голос Сулаки. «Кажется, тебя просили не ходить сюда. И не один раз». Я примирительно произнесла. «Мне нужно кое-что у тебя спросить». В ее голосе не было угрозы. И почему-то я совершенно не боялась ее. Хотя и допускала то, что передо мной не человек. Я сделала шаг к кустам, но Сулаки резко сказала. «Стой! Не надо сюда идти! Я тебя прекрасно слышу. Спрашивай, что хотела, и убирайся, пока тебя не нашел кто-то из обитателей дома». Я покладисто кивнула и озвучила свой вопрос. «Ты просила освободить тебя. Значит ли это, что Рокфоссы удерживают тебя здесь силой?» Какое-то время рыжеволосая молчала, а затем негромко произнесла. «Меня держит здесь сила, а не удерживают силой». «И в чем разница?» — не поняла я. «Неважно», — отмахнулась Сулаки. «Я не могу рассказать тебе детали. Кроме того, я не уверена, что ты хочешь мне помочь». Я подалась вперед и прошептала. «Обещай, что не расскажешь Эдвину, кто я, и я помогу тебе». Ответом был недоверчивый смешок. «Попробуй», — буркнула девушка. «Подумаю». тебе пора. И смотри под ноги у ворот». Я решила не настаивать и направилась к выходу. По пути я скользила взглядом по живой изгороди, чтобы снова не попасть под очарование странной поляны. У самой калитки я честно посмотрела под ноги, но, кажется, с предупреждением Сулаки немного промахнулась, потому что в следующий миг боль пронзила правое предплечье. Я попыталась отдернуть руку и опустила глаза, чтобы узнать, какая дрянь в меня вцепилась. А когда поняла, то мысленно застонала. «Ну почему мне так не везет?»